Глава 1. Воспоминания о будущем. Борт катера МО-054. 10 февраля 1943 года. «Ты про это вот все серьезно сейчас сказал?» На контрразведчика было больно смотреть, в чем Степан его, как ни странно, очень даже хорошо понимал. «Нет, кроме шуток понимал. Не ожидал мужик. Ну а кто бы ожидал, собственно?» «Вот обратился бы к нему». Там, в родном 21 веке, разумеется, кто-то из бойцов десантно-штурмовой роты, сообщив, что прибыл из далекого будущего, года эдак 2190-го, к примеру, и рассказал, что Земля подверглась нападению каких-нибудь там квазиразумных супер-пупер-мега-роботов из соседней галактики. Победу над коварными захватчиками люди, понятно, одержали, к хренам собачьим расфигачив этих самых робокопа-терминаторов. Вместе с собственной планетой, на которой после войны можно смело ставить крест, поскольку раздолбали ее термоядерными, ну или какие там еще боеголовки в будущем изобретут, зарядами в полный хлам. Но ежели сейчас сделать то-то и то-то, подобного сценария можно избежать, переписав историю заново и не допустив вторжения. Правда, с доказательствами у этого самого попаданца как-то не срослось, так что придется тупо верить на слово. И что бы подумал старший лейтенант Степан Алексеев? Прислушался бы? Поверил? Или отправил пришельца от греха подальше в санчасть или сразу к местному особисту? Вопрос, если уж на чистоту, риторический. Одно радует, Старлей, в отличие от гипотетического борца с инопланетными оккупантами, кое-что доказать все же таки может. Дело тут вовсе не в штык-ноже, обычная железка, что уж тут, в этом времени и получше делали. А в знании еще не случившихся событий, так что проверить его слова окажется не столь уж и сложно. Вот только, как он уже прикидывал, не сразу, увы. Но он хотя бы ту же Курскую битву взять, знаменитый стратегический выступ в западном направлении, который фашисты попытаются всеми силами срезать сходящимися ударами, окончательно сформируется только весной. А главные боевые действия начнутся в июле-августе. А сейчас, если кто вдруг запамятовал, еще только февраль. Ждать, пока все свершится? Ага, вот прямо сейчас. Ему воевать нужно, а не отсиживаться где-нибудь в Москве, дожидаясь подтверждения собственных слов и, соответственно, изменения отношения предков к переданной информации. Чтобы вспомнить все, что Степан знает о будущем, и нескольких дней с лихвой хватит. Разумеется, в либеральные страшилки, что по прибытии в столицу его немедленно запрут в сырых и кишащих гигантскими крысами-мутантами из московского метро лубянских подвалах, где станут каленым железом и прочими пудовыми кулаками выбивать признание в работе на румынско-уругвайскую разведку, он не верил. Не совсем же идиот, честное слово. Но и в том, что от него не отвяжутся как минимум до подтверждения хоть какой-то из переданной информации, увы, не сомневался. Да и потом, скорее всего, тоже не отвяжутся. В лучшем случае отправят инструктором в какой-нибудь подготовительный лагерь местного ОСНАЗа обучать будущих спецназовцев тому, что понапридумывали потомки за 7 с лишним десятилетий. И то далеко не факт, что боевая подготовка обычного российского морпеха превосходит все то, что уже знают и умеют эти ребята. Вон как с горными егерями управились. И заметьте, безо всяких технологических приблуд вроде ПНВ, коллиматоров, подствольных гранатометов, портативных радиостанций и прочих планок Пикатинни. Они и без всяких будущанских знаний те еще волкодавы. Так что скорее наоборот. Это ему у этих ребят нужно учиться, как без навороченного снаряжения и технических средств, с не самым совершенным оружием бить врага в любых, даже самых сложных условиях. И не просто бить, но и неминуемо побеждать. Ведь все те знания тактики, которым его обучали в будущем, с одной стороны основаны на опыте этой и последующих войн, а с другой, как раз-таки и определяются наличием соответствующих приспособлений и техники, под которые и адаптируются боевые уставы. А без всего этого его знания практически ничего не стоят. Собственно, к чему далеко ходить? Простой пример – установка гранаты на растяжку. С имеющимися на вооружении боеприпасами, прежде всего «Эвкой» и только-только начинающей массово поступать в войска РГ-42, предки и без него прекрасно ловушки устраивают. И не только с ними. Сумел же он недавно заминировать бронетранспортер и барак с фрицами парочкой РПГ. Хоть и видел ворошиловский килограмм во второй раз в жизни. Сумел. Так неужели предки, прошедшие с подобными гранатами всю войну, этому не обучены? Даже не смешно. Или, допустим, ту же Монку. Мон-50. Осколочная противопехотная мина, направленного действия для уничтожения живой силы противника как на открытом месте, так и в небронированных транспортных средствах. Цифра 50 означает приблизительную дальность сплошного поражения в метрах. Оснащается готовыми поражающими элементами шарообразной или цилиндрической формы. Или ее заокеанский аналог клеймор. Взять? Конструкцию с прочими ТТХ он отлично помнит, ничего там особенно сложного и нет. Вот только для ее снаряжения нужно пластичное взрывчатое вещество типа отечественного ПВВ-5А, которого в этом времени, понятно, еще не изобрели. Опять же, ничего сложного. Всего лишь хорошо известный гексоген с полимерными пластификаторами. Но Старлей отнюдь не химик, и технологии пропитки взрывчатки онным пластификатором, ровно как и его подбора, не опишет. Хотя про пластичное ВВ нужно будет обязательно упомянуть. Пусть экспериментирует, штука полезная. Глядишь, и опередят тех чехов, что свой Семтекс в 50-х годах придумали. Но вот и выходит, что единственное, чем Старлей реально может помочь, знание истории Великой Отечественной. Ну и приятным дополнением к этому – истории современного ему стрелкового оружия. Возможно, это позволит, пусть и ненамного, сдвинуть сроки принятия на вооружение подходящих образцов. И все же сейчас, в феврале 1943 года, главным приоритетом все-таки остается грядущая Курская дуга, которой, насколько он понимает, не избежать, несмотря ни на какие привнесенные им, во как сказанул, изменения истории. Нет, оно, конечно, понятно, что по итогам мы победили, что Панцерваффе до самого конца войны так и не сумела восполнить потери в бронетехнике и опытных экипажей, но какой ценой досталась эта победа? Сколько наших танкистов полегло в самоубийственных атаках на непробиваемые для 76-миллиметровых пушек с дистанции более полукилометра «Тигры» и «Пантеры»? А ведь еще можно исправить. Нет, новых 34-ок с ЗИС-С-53 и тяжелых Иосифов-Сталиных взять, понятно, неоткуда. А легендарных зверобоев Су-152, способных одним снарядом разобрать на запчасти любой немецкий панцер, на весь фронт не хватит, поскольку мало их. Но вот изменить тактику сражения вполне можно. Насколько Степан помнил, наши и без того достаточно успешно использовали минные поля, артиллерийские и авиационные налеты и фланговые засады орудий ПТО. Вот и нужно это дело довести до совершенства. Загнали же советские гаубицы те непробиваемые Фердинанды на минные поля, где и они остались. А что для этого необходимо? Правильно, разведка и еще раз разведка. Чтобы знать каждый шаг противника, чтобы успевать заранее подготовиться. На каких железнодорожных станциях танки выгружают, где собираются применять, какими путями подвозят ГСМ и боеприпасы, и так далее, и тому подобное. «Ну и что молчишь?» — угрюмо буркнул Шохин, мужественно борясь с тошнотой. Морской охотник оседлал волну, сначала задрав нос, а затем всем корпусом резко просев вниз. Рулевой откорректировал курс, отчего катер снова качнуло, на сей раз с борта на борт. Судорожно вцепившийся рукой в край койки контрразведчик страдальчески поморщился. «Не молчу, Серега, просто что уж тут еще говорить?» «А сказал я серьезно, да. Вот как хочешь, так и понимай. Но серьезно, серьезнее некуда. Даже и добавить в принципе нечего». Покопавшись в полевой сумке, капитан госбезопасности вытащил обычную солдатскую флягу без чехла, открутил крышечку, глотнул, ожидаемо задохнувшись и шумно занюхав рукавом. По крохотной каюте поплыл запах неразведенного спирта. «Будешь, от морской болезни, понятно, не сильно поможет, но как тут не выпить?» «Давай», — не стал упираться Старлей, принимая фляжку. Привычно задержал дыхание, сделал небольшой глоток, выждал и запил остывшим чаем. Скользнувшая по пищеводу обжигающая жидкость опалила практически пустой желудок беззвучным взрывом. Спустя несколько секунд разлившимся по всему телу приятным теплом. «Спасибо». «Не за что», — невесело усмехнулся Шохин, кладя емкость рядом с собой. «Добро, я тебя услышал. Не могу сказать, что поверил, сам должен понимать, но услышал. Ну а доказательства этих слов у тебя имеются? Хоть какие-нибудь?» «Доказательства?» — хмыкнул Степан, несмотря на определенно не предрасполагающую к юмору ситуацию, с трудом сдержав улыбку. Поскольку по уже сложившейся традиции, появляющийся в самый неподходящий момент внутренний голос внезапно напоминал ему ставшую популярной в интернете фразу из амерского боевика 80-х годов с молодым Шварцем в роли капитана советской милиции. «Какие ваши доказательства?» Дальше железный Арни отрывает одному из русских мафиози ноги, оказавшуюся наполненным кокаином протезом, после чего звучит вторая легендарная фраза, произнесенная уже самим Шварценеггером с вовсе уж жутким акцентом. «Кокаинум!» Степан имеет в виду американский комедийный боевик «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях, снятый в 1988 году. «В том-то и проблема, Серега, что нет у меня никаких серьезных доказательств, одни только слова. Точнее, информация о тех сражениях, которые пока еще не произошли. А из того, что можно, так сказать, руками потрогать, разве только это?» Старлей протянул контрразведчику снятые с пояса ножны со штыком. Ну и еще камуфляжные брюки с берц ботинками. Но это уж совсем доказательство не тянет. «И штаны твои необычные, нож я сразу приметил. Да и бойцы их подробно описывали, сам ведь читал. Правда, им ты говорил, что, мол, новый образец, проходит полевые испытания в боевых условиях. Автомат, для которого этот самый штык предназначался, утонул во время высадки». Шохин повертел штык-нож в руках, однако вытаскивать его из ножен от чего-то не стал, вернув Степану. «А еще там упоминалось, что им можно колючку или провода резать. Покажешь, каким образом?» Старлей, разумеется, показал. Хоть и не сомневался, что капитан бы и сам справился. Левчук с Аникеевым описывали процесс достаточно подробно. С другой стороны, понятно, почему так. Хочет поглядеть, насколько уверенно морпех с ним обращается. Ладно, не станем разочаровывать. Степан на ощупь соединил штык-нож с ножнами, пару раз клацнул получившимися кусачками, будто перерубая невидимую проволоку, повторил операцию в обратном порядке и лихо вогнал клинок назад в ножны. Про остальные достаточно специфические возможности 6Х4 он решил пока умолчать. Да и не нужно оно. Рукояткой вперед возвратил штык-нож особисту, наблюдавшему за его действиями профессионально цепким взглядом, судя по которому очередную проверку морпех тоже прошел без нареканий. «Вот так это и работает. Ничего сложного, как видишь. Можно перекусывать, можно пилить. А в качестве оружия или резать, используя как финку, или колоть в штыковой атаке. Вот это кольцо надевается на ствол, а паз с подпружиненным фиксатором на специальный упор под ним. Примерно как на самозарядной винтовке Токарева. Прорезь в рукояти, чтобы шомпол не мешал». «Лихо ты с ним управляешься, Старлей», — одобрил контрразведчик, медленно, но достаточно уверенно повторив все манипуляции. Отложил штык на койку рядом с флягой. «Вот только верно ты сказал, никакое это не доказательство. Да, сразу видно, что не самоделка, а на заводе изготовлен. И серийный номер я тоже разглядел. Но не доказательство, извини. Вот ежели бы автомат к нему имелся, тогда совсем даже другое дело». «Так я и не спорю», — устало пожал плечами старший лейтенант. «Только нет у моего автомата. Утонул вместе с бушлатом, в кармане которого и все мои документы находились». «Бушлат скинул, чтобы на дно не утянул», — понимающе кивнул Сергей, припомнив совет матроса, прогнавшего его с палубы морского охотника во время первого перехода на плацдарм. «Потому и автомат выбросил». «В общем и целом, да. Хотя на самом деле немного не так все произошло». «Вот и расскажи, а я послушаю», — сделанным равнодушием в голосе согласился контрразведчик. «Про то, как тебя в одних штанах до тельняшки на берег вытащили, я и слышал, и читал, так что можешь не повторяться. Про спасательный круг и близкий взрыв тоже. А вот насчет всего того, что перед этим происходило, я как-то не в курсе». «Да и товарищам своим ты об этом тоже от чего-то не шибко распространялся. Всего-то один раз мельком упомянул». Подробнее об этом можно прочесть в первом романе серии «Морпех». «Что высаживался на бронетранспортере с борта десантного корабля? Кстати, что еще за корабль такой? Или это ты те баржи Боллендеры в виду имел? Ежели да, тогда у меня сразу еще один вопрос возникает. Что ж за броневик такой удивительный, который самостоятельно по морю плавать умеет? Пояснишь?» «Точно, упоминал», — припомнил Степан. «Еще в блиндаже, где в себя пришел. Вот только в бумагах, что он только что просмотрел, об этом ни слова не говорилось. Видать, кто-то из ребят, Левчук или Аникеев, в разговоре обмолвился, а капитана запомнил. А вот в рапорте они об этом писать не стали, чтобы командира лишний раз не подставлять. Эх, простота. Неужели в самом деле надеялись, что особист ничего не заметит? Да и какая, в принципе, разница? Все равно собирался рассказать все как есть». «Поясню. Понятно, мне скрывать нечего. Слушай, как дело было. На то, чтобы во всех подробностях описать неудачную высадку с борта Новочеркасска, Алексееву хватило 10 минут. Еще примерно столько же потратил на объяснение, что из себя представляет большой десантный корабль проекта 775 и утонувший бронетранспортер. Заодно и представился по всей форме, упомянув про родной 382-й ОБМП Краснознаменного Черноморского флота, поскольку, как уже говорилось, несуществующий в реальности командир, погибший при высадке разведгруппы особого назначения, закончился раз и навсегда. Даже как-то сразу и полегчало. Слушал контрразведчик молча, не перебивая, не задавая вопросов, как откинулся на мелко подрагивающую в такт работе судовых машин стену каюты, так и просидел, чуть прикрыв глаза, пока Старлей не замолчал. Никаких записей Шохин тоже не вел. Судя по всему, по приходу в базу Степану предстояло изложить все сказанное на бумаге, что ни разу не радовало. Вообще не радовало. Отписываться старший лейтенант, как и любой другой боевой офицер, терпеть не мог, хоть порой и приходилось. Вот только ему, если на чистоту, даже банальные школьные сочинения давались... Трудно, короче говоря, давались. Может, в контрразведке бобинный магнитофон найдется, их в этом времени уж точно изобрели. Угу, вот прямо сейчас размечтался. Изобрести-то их, понятно, изобрели и даже весьма активно используют. Вот только не по нему честь, скорее всего. Все, осведомился капитан госбезопасности, когда Степан замолчал. Так точно. Ну, в смысле, да, все рассказал. А чего корабль-то этот поляки строили? Неужели своих верфей не имеется? Заданный вопрос откровенно поставил Алексеева в тупик. О подобном он как-то не думал. Да из чего бы простому морпеху всерьез интересоваться сугубо флотскими вопросами. Но не молчать же, вон как Серега напрягся. Смешно, кстати. На 100-метровый корпус и способность принять на борт десяток танков и 3 с лишним сотни морпехов он никак не отреагировал. А вот на то, что построен в Гданьске, очень даже. «Да нет, имеются, конечно, как без этого?» Судорожно выуживая из памяти нужную информацию, ответил Степан. «Просто, как я помню, нужно было союзничков работой загрузить, чтобы дурные мысли в башку не лезли. Собственно, они же не только себе и нам корабли строили, но и другим соцстранам. Болгарии там, Восточной Германии, еще кому-то. Югославам, кажется. Хотя, как по мне, с такими союзничками, как пшеки, никаких врагов не нужно». «А ну-ка, притормози чуток!» — внезапно остановил его контрразведчик. «Соцстраны — это вот что такое? Понимаю, что сокращение, но расшифруй». «Социалистические страны», — пожал плечами Алексеев. «Ну, те, что после войны решили вместе с нами социализм строить». «И немцы?» «Так не все немцы, половина только. Остальные под американцев легли и вместе с ними всеми силами к новой войне готовились. К Третьей мировой. Зато те фрицы, что к нам примкнули, самыми надежными союзниками оказались. Особенно, когда чехи в конце 60-х взбунтовались и пришлось войска вводить». Старлей осекся, напоровшись на яростный взгляд Шохина. И мысленно тяжело вздохнул. «Ну понятно, теперь придется пересказывать товарищу капитану краткий курс истории, разделенный на 2 противоборствующих лагеря после военной Европы. Блин. Одно радует, возможно, он и ошибается, но отчего-то ему кажется, что вот теперь контрразведчик окончательно поверит. Вон как беднягу нахлобучило». «Объясни только коротко», — потребовал Сергей, возясь с фляжкой. «Спирту хочешь?» «Не, спасибо». «Про что именно объяснять-то?» «Да про все то, о чем сказал», — рявкнул тот, с трудом сдерживаясь. «Про соцстраны, про немцев-союзников, про чехов взбунтовавшихся». Дождавшись, пока Шохин отложит флягу и отдышится после солидного глотка огненной жидкости, Степан мягко предложил. «Слушай, Серега, Тут больно долго рассказывать, честно. Может, потом, как в Геленджик придем. Мне, я так соображаю, все одно придется все это на бумаге описывать. Верно ведь? Рассказывай, но только самую суть, закаменев лицом, отрезал контрразведчик. Но сперва ответь, когда мы фрицев окончательно разгромим? Следующей весной или только к осени? В моем времени фашистская Германия безоговорочно капитулировала 9 мая 45 года. Ну а Берлин мы взяли еще 2 числа. Дальше. Хрипло. То ли горло спиртом обжег, то ли от волнения потребовал особист. На столь старательную, интонированную Степаном фразу «в моем времени» он никакого внимания не обратил. Или, скорее всего, просто сделал вид, что не обратил. Последнее оптимизма как-то не добавляло. Это Левчуку хватило простейшего объяснения, а капитану госбезопасности придется все подробненько по полочкам раскладывать. Проблема в том, что Старлей ни разу не писатель-фантаст, оттого как-то не шибко представляет, как именно объяснить Сергею сущность изменений исторического процесса в результате его собственного воздействия на оный процесс. Дальше? Ну, слушай. Следующие минут 20 Степан старательно озвучивал все то, что помнил о послевоенном разделе Европы между союзниками, ровно как и других событиях весны-лета победного 45-го. Самоубийство Гитлера и Геббельса. Подписание безоговорочной капитуляции, советская и англо-американская зоны оккупации, Потсдамская конференция, репарации, изменения границ, подготовка к войне с Японией, легендарный 40-тысячный парад победы и брошенный под барабанную дробь к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженной Германии. Последнее, судя по выражению лица, контрразведчика впечатлило особо. А с чехами-то что было? Помолчав, переваривая информацию, осведомился Шохин. «С чего взбунтовались-то?» Алексеев тяжело вздохнул. «Давай я про это все-таки попозже расскажу. Если честно, не настолько оно и важно. Тем более в 56-м еще и венгры в Будапеште взбрыкнули. Там, насколько помню, вообще все жестко было. Самые настоящие боевые действия в городе с кучей пожженных танков и множеством погибших с обеих сторон. Просто сейчас есть куда как более важные темы. Например, мгновенно собрался собеседник, смерив морпеха острым взглядом. Например, хмыкнул Степан. Вообще-то у нас как бы война идет, не забыл? В июле на Курской дуге состоится крупнейшее в истории танковое сражение, исход которого окончательно переломит весь дальнейший ход Великой Отечественной. В нашу пользу переломит, понятно. Так, погоди-ка, нахмурился Шохин. А что это за дуга-то такая? Не понимаю. И не можешь понимать, поскольку нет ее еще пока, дуги этой. Точнее, стратегического выступа линии фронта в направлении противника, то бишь на запад. Только к весне окончательно сформируется, после чего фрицы его всеми силами срубить и захотят. Короче, на словах сложно объяснить, была б карта показал. «А ты нарисуй», — предложил Сергей, торопливо вытащив из полевой сумки помявшийся от резкого движения лист бумаги и карандаш. «Хотя бы в общих чертах, сумеешь?» «Ну, в принципе. Планшетку дай, не на коленке же рисовать». Припомнив в уме карту, Старлей коснулся грифелем бумаги. «Ну вот, гляди, тут Орел, тут Белгород, ниже Харьков. Курск примерно посередине. В результате боев зимы-весны образовалась, ну, в смысле, еще образуется. Вот такая здоровенная загогулина. Фрицев это, понятно, сильно разозлило, и они решили ее срезать сходящимися ударами. Вот отсюда и отсюда. Бойня была жуткая, но ничего у них не вышло, ясное дело. Правда, и потери у нас тоже были жуткие, и в людях, и в технике. Понимаешь теперь, о чем я? Если довести эту информацию до Верховного командования, все еще можно переиграть в нашу пользу, время пока имеется. Как и что будет происходить в июле, я приблизительно помню. На нормальной карте покажу и распишу. А чехи с венграми? Да хрен с ними, потом разберемся. Если ты сейчас не соврал и ничего не перепутал, Старлей... С трудом подбирая слова, ответил контрразведчик. «То тебе и на самом деле цены нет. Как доберемся, найду карту, все подробненько на ней отметишь. И на бумаге отпишешь, само собой. Добро?» «Куда ж я денусь?» — криво усмехнулся морпех. «Только сперва я б все ж таки перекусил». «Накормлю от пуза, обещал же», — отмахнулся Шохин, занятый своими мыслями. «И насчет баньки договорюсь, косточки прогреешь». «Слушай, а вот насчет...» Внезапно пронзительно взвыл ревун боевой тревоги. Катер, словно отзываясь на этот зов, резко сменил курс, ложась на правый борт. Контрразведчика с морпехом швырнуло друг на друга, раскидало, впечатало в переборки. Обшивка загудела от попаданий, причем стреляли определенно из чего-то достаточно крупнокалиберного, уж точно не пулемета пехотного калибра. Торопливо зачастил палубный ДШК. Звонко захлопали 45-миллиметровые пушки. Морской охотник подпрыгнул на волне, ухнул вниз. Еще одна серия звонких ударов, дробно простучавших по борту от носа к корме. Потолочная лампочка мигнула, на миг погаснув, затем снова загорелась неярким моргающим светом. С кем именно воюет катерная команда, никакой ясности не было. Но Степан ни секунды не сомневался, что произошло что-то достаточно серьезное.